Девушка, получившая тяжелые травмы после аварии, говорила: «Я могла видеть свое искалеченное тело в машине и собравшихся вокруг него людей. Я абсолютно ничего не испытывала по отношению к нему, словно там лежал совсем другой человек или даже предмет. Я знала, что это мое тело, но ничего не чувствовала к нему». Человек оказывается в подобном бестелесном состоянии настолько внезапно, что требуется некоторое время, прежде чем до его сознания дойдет значение того, что с ним произошло. Он может какое-то время находиться вне своего тела, отчаянно пытаясь разобраться, что происходит, прежде чем осознает, он умер или умирает. Когда же он наконец осознает, что умер, это может вызвать потрясение и совершенно поразительную реакцию. Одна женщина вспоминала, как отреагировала на случившееся с ней. «О, я умирала, как чудесно!» Как-то мне рассказали, что умиравшему пришла в голову простая мысль. Это должно быть то, что называют смертью. Некоторые, даже осознав, что произошло, сопротивляются или просто отказываются поверить в свое новое состояние. Молодая женщина очень впечатляюще описала свои ощущения. «Я думала, что умерла, и не жалела об этом. Но я просто не могла себе представить, куда мне следует идти. Мои мысли, мое сознание были такими же, как и при жизни. Я все время думала, что мне делать, Бог мой, я умерла и не могу поверить этому». Иногда действительно не веришь в то, что умрешь. Смерть воспринимается как нечто такое, что должно случиться с другими. И хотя мы все знаем, знаем, что смертны, в глубине души не верим этому. Поэтому я решила подождать, пока уляжется возбуждение, когда унесут мое тело, а затем уже попытаться представить себе, куда мне направляться дальше. Были и такие свидетельства. Умирающие, чья душа, разум, сознание отделились от тела, не чувствовали у себя никакой телесной оболочки. Они воспринимали себя как чистое сознание. По словам одного человека, у него было ощущение, что он мог видеть все вокруг себя, в том числе собственное тело, лежащее на кровати. При этом он не занимал никакого места, как если бы был просто сгустком сознания. Еще несколько человек говорили, что не могут вспомнить, было ли у них хоть какое-то тело. Настолько они были захвачены тем, что происходит вокруг. Однако большинство моих собеседников утверждали, что они очутились в другом теле после того, как вышли из своего физического тела. Здесь мы вступаем в область, которую очень трудно обсуждать. Это новое тело представляет собой такую область опыта, связанного со смертью, для которой очень трудно подобрать слова в человеческом языке. Почти каждый, кто рассказывал мне о новом теле, в этот момент становился растерянным и говорил: «Я не могу это описать» или что-нибудь в этом роде. Тем не менее, описание тела очень схоже друг с другом. Я выбрал термин, который наиболее удачно объединяет все свойства этого феномена и которым пользовались два моих собеседника. Духовное тело. Умирающие, по-видимому, первоначально не осознают существование своего духовного тела из-за ограниченности его возможностей. Они обнаруживают, что, находясь вне своего физического тела, тщетно пытаются сообщить окружающим о своем состоянии, но никто их не слышит. Это можно хорошо проиллюстрировать отрывком из рассказа одной пациентки. У нее наступила остановка дыхания. Она была переведена в реанимационную комнату. Я видела,